бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого. «En me retraçant ces deux teils, j'en suis à me demander s'ils sont réels ou bien si je les ai rêvés». Позднее я узнал из превосходной работы аббата Бекуа, что именно так являются призраки ненаписанных книг. Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970 году в Буэнос-Айресе, роясь на прилавке мелкого букиниста на улице Корриентес, недалеко от самого знаменитого из всех Патио дель Танго, расположенных на этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мила Темешвара об использовании зеркал в шахматах, на которую уже имел случай ссылаться, правда, из вторых рук, в моей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора «Продавцы апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински, первое издание «Тбилиси» 1934. И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мельхского, хотя должен отметить, что в качестве источника Темешвар указывал не аббата Валле и не отца Мабиона, а преподобного Атанасия Кирхера, какую именно его книгу не уточнялось. Один ученый, нет необходимости приводить здесь его имя, давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде, а содержание всех трудов Кирхера он знал на память, великий иезуит ни единого разу не упоминает Адсона Мельхского. Однако брошюру Темешвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Валле. В частности, после сличения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может. Что бы ни писал впоследствии Беньямина Плачеда, аббат Валле существовал на свете, как, соответственно, и Адсон из Мелька. Я задумался тогда, до чего же судьба записок Адсона созвучна характеру повествования, как много здесь непроясненных тайн, начиная от авторства и кончая местом действия, ведь Адсон с удивительным упрямством не указывает, где именно находилось описанное им аббатство. А разнородные, рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области, от Помпозы до Конка. Вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции, то есть где-то между Леричи и Турбией. Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно – конец ноября 1327 года. А вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последние 10 или 20-летия XIV века. Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который, в свою очередь, должен был являть собой переложение с латинского издания XVII века, якобы воспроизводившего рукопись, созданную немецким монахом в конце XIV века.